Глава 9, в которой знакомства с драконами продолжаются. Я плохо спала эту ночь. Ныло колено, и события уходящего дня не давали покоя. Расстройство от неудачи с полосой препятствий было уже не таким острым. Как оказалось, после тренировки в медкрыле очутилась не я одна. Было еще трое, и Юна в том числе. Она выбыла на пятом этапе, соскользнув с шаров и вывихнув запястье. Правда, больше подруга грустила не из-за травмы, а из-за того, что Дэймон Кейн никак не среагировал на это. И к мисс Фине ей пришлось идти самой. «А я надеялась, что он понесет меня на руках, как тебя, Шейн!» Вздыхала за ужином она. Меня саму до сих пор смущал тот поступок магистра. Эту сцену, оказывается, смогли наблюдать все на стадионе. А таких, как Юну, она особенно впечатлила. «Но у Лив болела нога, она не могла идти. Ты же была в состоянии передвигаться сама», — сказала на это резонно Бекки. «Он мог хотя бы проводить», — вздохнула обиженно Юна. «Я ведь была последней». «Его просто отвлек Дик», — напомнила Бекки. «Да и кураторы не обязаны быть с нами наседками. У них другие задачи. В случае с Лив это была личная инициатива Шейна, правда?» И она, подмигнув, весело пихнула меня локтем. «Для меня это тоже было неожиданно», — пробормотала я. Я старалась не думать о тех минутах, которые провела на руках магистра. Они вызывали у меня смятение, как и его слова, сказанные тогда же. Меня, признаться, иногда пугала его прозорливость. Временами он будто читал мои мысли. Или же я не слишком умело скрываю свои эмоции, отчего они все были видны на лице. Боюсь, сдержать их мне не удалось и в тот момент, когда, возвращаясь из медкрыла, я увидела Винсента и Сару. Сара с жалобным видом показывала Винсу едва заметные ссадины на ладонях, а он внимательно их рассматривал, держа ее руки в своих. И он даже не заметил меня. Конечно, позже, за ужином, Винс подошел ко мне и поинтересовался, как я себя чувствую. Но тогда... В общем, червяк ревности глубоко забрался в мое сердце. Утром колено болело уже не так сильно, хотя я все еще хромала на эту ногу. От физподготовки меня все же освободили на ближайшую неделю, поэтому всю тренировку я просидела на трибуне вместе с такими же пострадавшими, как я. Сара опять красовалась на полосе препятствий. Они то и дело обменивались репликами с Винсентом. И это невероятно бесило. Мне ужасно хотелось поскорее вернуться в строй и надрать ей зад. Небольшой реванш получила я на географии, где мы проходили тест на повторение, и мне удалось набрать максимальный балл на один, даже опередив Джоанну. Сара же показала результаты ниже среднего, отчего остаток занятия просидела без настроения. До обеда мне удалось заскочить в колыбельный дом к своему яйцу. А после мы отправились на занятия к Аарону Шейну. Сегодня в опочивальне было больше драконов, чем в прошлый раз. Я насчитала 5, включая Елефара. А вот дракон самого Шейна по-прежнему отсутствовал. Я не помнила, видела ли его вообще со дня прибытия стражников. Мы приветствовали Елефара по всем правилам. Затем магистр повел нас к дракону с карминовой чешуей. Тот лежал, подставив блестящий бок солнцу. С ним мы тоже поздоровались по очереди. Первыми представились, как того требует драконий этикет. Однако дракон не выказывал никакого дружелюбия и наблюдал за нами сквозь полуприкрытые веки. Имя свое он в ответ не назвал. «Эта девочка с непростым характером», — пояснил Виктор Лер, являвшийся ее хранителем. «Раз это самка, тогда понятно», — тихо протянул Фирс. «Они обычно злее самцов». Красная драконица приподняла голову и недовольно рыкнула в его сторону. Ее хвост с шипом на кончике нервно дернулся. «Что нужно сделать в таком случае?» — спросил Шейн. «Когда чужой дракон не расположен к общению». «Не настаивать на этом общении и оставить его в покое, пока он сам не будет расположен к общению». Услышала я свой голос будто со стороны. На самом деле, я просто подумала об этом, но не заметила, что произнесла вслух. Уголки губ Шейна приподнялись в подобие улыбки. «Верно, мисс Раффер. А это правда, что разозленные драконы могут сжечь своим огнем человека?» — поинтересовался Фирс. «Правда», — спокойно ответил Шейн. «Даже если это хранитель другого дракона?» Но тут Фирс побледнел и шарахнулся в сторону. Его опасливый взгляд был устремлен на драконицу. «Она мне пригрозила», — шепнул он Винсенту и нервно сглотнул. «Сказала, что и сожрать может, и не посмотрит, что я хранитель». «Просто в следующий раз молчи», — произнес Винс сквозь зубы и с учтивой улыбкой поклонился драконице. В глазах той полыхнул огонек, и она отвернулась. «Не все самки злые», — прозвучало в голове у меня. И не только у меня, потому что на этот голос обернулись все. К нам сам по своей воле шагал дракон, сверкая яркой бирюзой в солнечных лучах. Он был более приземист и менее изящен, чем карминовая. Зато его пасть была приоткрыта в подобии улыбки. Сопровождал дракона страж по имени Сэм Клоэн, который тоже приветливо улыбался. Мы, спохватившись, стали приветствовать его. «Ну все, все, угодили!» Бирюзовый дракон хохотнул. Из его ноздрей вырвались два идеально ровных колечка пара. Мы смотрели на него, как завороженные. Слишком большой был контраст с красной драконицей. «Мое имя Аривелла», — продолжил дракон. «И да, я тоже самка, представьте себе. И очень люблю людей. Особенно детишек и юных хранителей. Будут какие-то вопросы?» Ее низкий смех снова отразился в наших головах. «Обалдеть!» — восхищенно пробормотал кто-то рядом со мной. И я была полностью с этим согласна. «Я буду не против, если вы мне почешете спинку или повыдираете колючки из хвоста, а то мы с Сэмом забрались в какие-то заросли». Аривелла тяжело опустилась на землю и лениво сощурилась, глянув на солнце. «Заодно поучитесь ухаживать за драконами. Обещаю, пыхтеть ни на кого не буду». Она снова хрипло засмеялась. Шейн тоже усмехнулся и посмотрел на стража Клоэна. «Сэм, покажи, где у нас инвентарь лежит». Клоэн забрал нескольких ребят с собой, а Аривелла продолжила, будто вспоминая. «Там были райские ягоды, в этих зарослях. Я давно их не ела. Драконы их любят. После толстенького барашка, конечно. Лучше него ничего нет». «А эти ягоды разве не ядовитые?» — поинтересовалась Бекки. «Для драконов нет», — ответила ей Джо. «Все верно, для нас они лакомство», — поддержала ее Аривелла. «Если хотите порадовать своего или другого дракона, то соберите для них побольше райских ягод». и она мечтательно вздохнула, на этот раз выпуская облачко в форме сердечка. «Да, но только придется вооружиться перчатками из речной крапивы», заметила тихо Джо и что-то пометила в своей записной книжке. «Иначе можно получить серьезный ожог». «А можно попросить своего дракона облизать вам руки, и не будет никакого ожога». Лениво отозвалась Ривелла. «Правда?» — встрепенулась Джоанна. Остальные тоже удивленно переглянулись. «Об этом нам не рассказывали». «Ты собираешься все наши секреты выдать, Ари?» Коснулся сознания всех недовольный голос. «Карминовая драконица». «Это должен рассказать хранителю сам дракон». «Но он ведь рано или поздно об этом расскажет. Так в чем дело?» — возразила Аривелла. «В доверии», — рявкнула Карминовая. «Тебе надо отдохнуть. К тому же ты плохо себя контролируешь. Ты уверена, что хочешь, чтобы тебя слышали все?» Аривелла усмехнулась. Карминовая сразу замолчала, потом поднялась и, нервно размахивая хвостом, пошла прочь. Она даже не взглянула на ребят, которые попались ей на пути, возвращаясь со щетками для чистки чешуи драконов. Аривелла до самого конца занятия развлекала нас своими разговорами и шутками. А мы в это время чистили ее чешую и хвост. Покидали драконицу все в хорошем настроении, и у многих возникло желание навестить своих невылупившихся драконов. Я и вовсе взяла с собой учебники, решив позаниматься в колыбельном доме, чтобы подольше провести время со своим подопечным. Подруги недолго составляли мне компанию. Джоанна отправилась в библиотеку, а Юна утащила Бекки поглазеть на стражей. Точнее, одного, ее ненаглядного Дэймона Кейна. Покрытие в колыбельном доме напоминало траву, и на деле оказалось очень удобным для сидения. Я расположилась около стены, чтобы было на что опереться спиной, заодно вытянуть больную ногу. Яйцо, укутанное в шарф, положила себе под бок, обняв его одной рукой. Я зачиталась, не заметив, что начало темнеть, и колыбельная опустела. «Мисс Раффор?» Голос Шейна в полнейшей тишине заставил меня вздрогнуть и поднять голову. «Уже поздно. Не хотите пойти к себе?» «Да, наверное, стоит», — торопливо ответила я. Но потом ощутила теплую пульсацию от яйца, будто оно просило не покидать его. «Впрочем, немного посижу еще, пока совсем не стемнеет». Он подошел ближе и вопросительно посмотрел на яйцо, которое находилось почти у меня под мышкой. «Я хочу дать ему ощущение безопасности, будто он находится с матерью», пояснила я, смущенно кашлянув. «На этом этапе развития дракона это уже не имеет большого значения», заметил Шейн, и его губ коснулась легкая улыбка. «Но, думаю, это поможет упрочить вашу связь. Только не разбалуйте его». «А разве можно как-то иначе?» Я тоже усмехнулась. «Мне кажется, все драконы избалованы хранителями. Точнее, они это воспринимают как должное, притом независимо от характера». «Это так». Шейн присел напротив, а мое сердце вдруг отчего-то сбилось с ритма. «Ну а также нужно избегать обратного, излишней привязанности дракона к хранителю». «Век дракона намного длиннее человеческого, к сожалению. И чем сильнее привязанность, тем больнее ему отпустить своего хранителя и остаться одному». Эта мысль поселила в душе грусть. Я еще никогда не задумывалась об этом. А когда хранитель уходит за грань, драконы остаются жить на Солнечном острове? Да, но некоторые улетают дальше на юг и селятся там. Шейн, задумавшись, смотрел куда-то в сторону, а я смотрела на него. И вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится разговаривать с ним о драконах. А может, вообще разговаривать? От осознания этого сердце зачастило. «Наверное, мне и правда надо идти». Я отвела глаза, пряча отразившееся в них смятение. «Лучше приду завтра с утра. Ты ведь не будешь скучать?» Я погладила яйцо. Оно отозвалось уже знакомой волной тепла. Я улыбнулась и попыталась встать, но колено все еще напоминало о себе тупой болью. Шейн уже поднялся и протянул мне руку. «Болит до сих пор?» «Немного», — ответила я и все же позволила ему помочь мне подняться. В те несколько секунд, когда моя рука лежала в его, меня словно сжигало изнутри. Я перетянула яйцо на прежнее место и сложила учебники. «Я заметил, вы еще хромаете», — сказал Шейн, наблюдая за мной. «Ну, хотя бы не путаю ноги», — съёрничала я. Улыбка магистра стала шире, и я тоже не сдержала усмешку. Еще одна странность. Я потруниваю над самой собой и своим недавним обманом. При Шейне. «Вы дойдете сами?» — спросил он. «Я весь день это делаю». Я развела руками. «Сама». «Тогда до завтра, мисс Раффер». «До завтра, магистр». Я бросила на него быстрый взгляд и поспешила покинуть колыбельную.